Мы остановились на ночлег уже ближе к полуночи, и когда пробираться лесными тропинками стало просто опасно. Нет, не мне, разумеется. А арки отлично видят в темноте. Я бы шел и шел, но перспективу потерять своего работодателя не прельщало. Он мог провалиться в берлогу, наступить на хвост спящему цвергу, схватиться рукой за рога оленьего мясника и вообще банально потеряться. Короче, местечко у ручья было идеально для привала, и после беглого осмотра я разрешил столичному аристократу рухнуть на отдых. Он в любом случае будет завтра ныть, что не выспался, что чувствует себя разбитым, что лес слишком дикий, и у него все болит. Да нормально, переживу. Почти все хозяева себя так ведут. Дело привычное. К моему тихому удивлению, Эшли провалялся на сырой земле очень недолго. Он засучил рукава и полез помогать мне с костром. Это лишнее. Разведение огня относится к охране лагеря, а значит, вменяется в мои обязанности телохранителя. Хозяин вправе... Хозяин вправе сказать своему телохранителю «заткнись»? Прямо в лоб спросил меня граф. Я подумал и кивнул. Он сделал характерный жест рукой, показывая, что я надоел ему хуже чирья в неприличном месте, и молча вернулся к собиранию сухих веточек. Обиделся, что ли? Подумаешь, какая неженка. Да если вдуматься, так я второй день только и бегаю с высунутым языком вокруг его светлости и спасаю его едва ли не поминутно. Заткнись. Вот заткнусь на самом деле, и пусть выкручивается без меня, как знает. Все они, дворяне, одинаковы. Все белые кость. А мы для них были и будем третьим сортом, реликтовой расой, дуболомами на побегушках. Я резко встал, поймал этого недоумка за грудки и приподнял до уровня глаз. «Ну?» – мрачно буркнул он. «Извини», – так же сумрачно пояснил я. «Ладно. Проехали и забыли». «Спасибо». Я поставил его на место. В конце концов, взаимная вежливость и такт – единственный путь к гармоничному сосуществованию начальника и подчиненного. Главное – вовремя успеть сказать друг другу «сам дурак», и можно без проблем двигаться дальше. За треском костра я не сразу различил легкие шаги, но все же успел предпринять все меры, чтобы нападение не застало нас врасплох. А когда человек подошел к моей спине уже совсем близко, я расслабился и поздоровался первым. «Добрый вечер, Сун. Твою походку не спутаешь ни с одной другой». «Я хотела сделать тебе сюрприз, малыш». Эшли завертел головой, сразу хватаясь за рукоять своей рапиры. «Поздно, парень. Будь ты один, в лесу бы не нашли даже косточек юного графа Ильгенхауэра». К нашему огоньку шагнула стройная девичья фигурка в красной маске и самых эротических доспехах на свете. Обычно противники Сун застывали толпами с разинутыми ртами, пока эта своеобразная особа на поразительной скорости проходила сквозь их ряды с двумя кривыми клинками. Те, кто уцелел, брали себя в руки и шли мстить, но тогда она открывала лицо. «Кто эта небесная красавица?» Сипло выдохнул мой хозяин, едва держась на полусогнутых ножках. «Кто этот смешной задохлик? Твой новый хозяин?» Мелодично фыркнула Сун, присаживаясь на пенек. Ее открытые загорелые ноги в коротких сапожках производили впечатление, равное лишь глубине декольте. Кольчугу она носила, как самое миниатюрное платье. Конечно, не прямо на голое тело. Какая-то кожаная ночнушка там была, правда, очень маленькая. А в остальном наемница была прекрасна, как обнаженная сабля. Густые рыжие волосы, уверенные движения, сильные мышцы, выразительные глаза и всегда прикрытая маской верхняя часть лица. «Арк, представь меня!» Прокашлявшись, как можно более представительным голосом потребовал покрасневший аристократ. «Это Эшли, граф, племянник кого-то там из столицы», – исчерпывающе выложил я. «А это Сун, моя знакомая наемница, охотница за приданым. Ей его вечно не хватает». «О небо! Разве такой прелестнице необходимо приданое?» Мигом распустил хвост мой наниматель. «Да во всех городах империи не найдется никого, кто сравнился бы с нею по красоте и изяществу. Она божественна, и я готов вызвать на дуэль всякого, кто посмеет в этом усомниться. Вы позволите поцеловать вашу ручку, леди?» Сун обменялась со мной многозначительным взглядом. Мы с ней не были друзьями, не разлей вода, в широком смысле этих слов. Наемники слишком часто служат на противоположных лезвиях меча, поэтому серьезные отношения чреваты для обеих сторон. Но я не первый год знал ее именно как профессионала, а пару раз мы даже вместе служили в охране у купцов, перевозивших ткани через южные пустоши. Жара там по лету нестерпимая. Двигаться можно только ночью, а ночь – традиционно время выползания всяких тварей, как человекоподобных, так и не очень. Все с зубами, когтями, вечно голодные и абсолютно недружелюбные. В общем, тогда в долгом походе до указанного места дошли всего четверо. Я, она, верблюд и сбрендивший торговец. «А почему у вас такое экзотическое имя?» Продолжал изливаться граф, фигурально балансируя на самом краешке пропасти. «Оно восхитительно звучит. Сун. Это ведь что-то значит, не правда ли?» В руке девушки сверкнул метательный нож, но я успел остановить ее, прежде чем случится непоправимое. Реакция у аркхов действительно превосходит стандартную человеческую. Он не знал. «Все знают». «А он нет. Столичная штучка, образование нулевое. Для жизни в наших краях не приспособлен абсолютно». «Но он хоть платит?» Наемница убрала клинок и, не дожидаясь моего вранья, подняла взгляд на недоумевающий объект нашего обсуждения. Эшли радостно улыбнулся. «Сун, это значит самая уродливая наемница. Аббревиатура», – ровно пояснила она, на мгновение снимая свою кожаную маску. Мой господин невольно ахнул и отвернулся. Несколько лет назад, когда она была совсем девочкой, ее деревню сожгли наемники какого-то мятежного лендлорда. Малышку не убили, уже повезло. Но так расписали ножами личика, что, возможно, даже смерть была бы милосерднее. Девочка выжила, выросла, сама стала наемницей и одного за другим выловила своих мучителей. Не убила никого, но то, что она с ними сделала, тоже не образец всепрощения. От громил остались слепые, мычащие обрубки без рук и ног. Сун, так в насмешку назвал ее кто-то из завсегдатаев трактира Трувора. Как ни странно, она лишь рассмеялась в ответ и до сих пор носит это имя с непонятной гордостью. Так и живет. Фигуркой богиня, лицом урод, характером черная сталь, а в ее душу я не заглядывал, да и вам не советую. «Куда направляетесь, малыш?» «На Воронью пустошь. У моего хозяина там небольшое дельце». «Ищет красивое место для безымянной могилы», — в тон улыбнулась Сун, но я все равно не понимаю шуток. «Расскажешь мне? Или это жуткий секрет?» «Я нанял этого арха, и он не промолвит ни слова без моего разрешения», — важно буркнул молодой граф, явно злясь на самого себя за недавнюю слабость. «Но если леди в курсе, что такое Воронье пустошь, то, может быть, она даст нам пару советов. Мой телохранитель почему-то уверен, что там очень опасно». «Не более, чем везде». Наемница расслабилась, красиво вытянула ноги и приняла из моих рук ломоть хлеба, натертого чесноком.